Глава 4. Как долетели? Интересуюсь прежде всего у бати, поскольку мать с сестрой, проглотив языки, в упор разглядывают Лену, кажется, даже не до конца закрыв рты. «Да нормально, тут же недалеко лететь», — отмахивается отец, — «всего-то 6 часов». «Хм, не буду спрашивать, а что тогда далеко?» Кошусь на него, замечая, что от него чуть пахнет алкоголем и что он бросает короткий взгляд на мать, после чего снова поворачивается ко мне. «Неважно», — он старательно заминает тему. «Знакомь нас давай, а то в твоей половине сейчас кое-кто дырки просверлит. Взглядами». До матери и сестры наконец доходит некая неловкость ситуации, и в течение полуминуты все между собой знакомятся. Лена, что характерно, выдерживает взгляды моей родни вообще без какого-либо видимого напряжения. «Какие планы на вот прямо сейчас?» Лена по очереди переводит взгляд с отца на мать. «У нас есть что вам предложить, но, возможно, у вас были и свои планы». Отец набирает воздух, чтобы ответить, но мать его опережает, положив руку на плечо. «Сейчас едем домой. Вещи разложить, душ принять, мне отдохнуть немного надо». Молча подхватываю одну пару чемоданов, отец — вторую, и на парковке, переглядываясь между собой, оба веселимся от наблюдения за сестрой и матерью, дублирующих отвисшими челюстями удивление, которое выказали сразу при виде Лены, но на этот раз уже от машины Лены. «А ведь это же достаточно дорогая машина», — осторожно начинает мать, демонстрируя явное неодобрение, но, как водится, не поясняя его причин. Предполагается, что присутствующие должны догадаться о причинах ее недовольства сами. «И бензина она жрет наверняка, ого-го!» присоединяется к разговору сестра, задумчиво прихватывая мать под руку. У Лены на лице мелькает целая серия эмоций. Вначале идет предвкушение. Затем, увидев мой предостерегающий взгляд и сведенные брови, она выдыхает, сдувается, словно шарик, и меняет выражение лица на нейтральное. «Далеко не самая дорогая, поверьте. Бензина сколько ест, неважно же. У нас ведь бензин дешевле вашего в 6 раз». Лена от меня знает, где живут мои, и в ценах на бензин в том регионе, по-видимому, тоже ориентируется. «А, ну да», — с досадой кивает сестра, продолжая придирчиво осматривать машину. «У вас же и правда по 3 литра на доллар, как в Дубае». «В Дубае уже год как чуть дороже, чем у нас», — белозубо улыбается Лена. 2,45 — 98, 2,12 — 95. В дирхамах. У нас же все на 30-40% дешевле, если 5. «А 8? Зачем-то интересуется мать, хотя она не водит, не водила никогда и уже вряд ли соберется. «8 у нас, считайте, нет», — покладисто отвечает Лена. «Вернее, так мало используется, что есть далеко не на всех заправках, и то ее надо ловить». «А двигатель не садится от местной 5? Недовольно спрашивает сестра, открывая, наконец, заднюю дверь и устраиваясь на заднее сиденье позади водителя. «Как сядет, так и отремонтируем», — равнодушно пожимает плечами Лена. «Либо новый воткнем, либо другую машину купим». Я уже разместился рядом с Леной, потому в зеркало заднего вида вижу, как мать явно собирается спросить что-то еще, и явно не самым дружелюбным тоном, но сестра трогает ее за руку и выразительно играет глазами. Мать после этого выпускает воздух и откидывается назад, тут же переключаясь на другую тему. «Ну где его носит? Что такое? Почему его все время нужно ждать?» Ее реплика относится к отцу, который почти что в припрыжку бежит от ближайшего лотка, торгующего бутылочным пивом. «Как же я давно этого ждал!» Воодушевленно выдыхает отец, падая на заднее сиденье рядом с матерью и извлекая из пакета одну из бутылок. Под явный звон еще нескольких в пакете. «Будешь?» — обращается отец к матери. «Шимкианская, сколько лет, сколько лет! Столько лет, где тебя носила!» Зачем-то поет сестра, поворачиваясь к окну. «Нет!» — сквозь зубы цедит мать, пытаясь сварить отца взглядом. Или как минимум ошпарить. Под наше с Леной хихиканье с переднего сиденья. «И, возможно, тебе тоже не стоит», — продолжает цедить мать, не прекращая сверлить отца многозначительным взглядом, который не оказывает на отца ровно никакого влияния. ибо отец в ответ ласково смотрит на нее с выражением умиротворенного аллигатора, затем говорит «Хорошо, конечно», а потом мгновенным быстрым движением открывает одну бутылку об другую, причем так, что пробки синхронно слетают с обеих бутылок, и, держа две открытые бутылки пива, по одной в каждой руке, по очереди присасывается к каждой из двух открытых бутылок. «Эх, хорошо-то как! Вот оно! Счастье! Эх!» «Профессионально!» — смеется Лена, наблюдающая операцию в зеркало под гробовое молчание матери и недоумение сестры. Обе бутылки у отца в руках пустеют примерно за минуту. Мы едва успеваем тронуться и выехать за шлагбаум парковки аэропорта. «Сейчас поедем быстро», — предупреждает Лена. «По Бакаду. Можете и сзади пристегнуться». «Я читала, что его достроили», — поднимает вверх подбородок заднего сиденья сестра. «А на нем какое ограничение скорости?» «Достроили уже несколько лет как. Ограничение, кажется, 90, но я точно не в курсе. Меня оно не касается», — нейтрально отвечает Лена, вдавливая педаль, как обычно. «Я же не безумно гоняю, а рационально ускоряюсь, когда это необходимо». «К сожалению, я не успеваю подать ей сигнал. Ни в коем случае не договаривать последнюю фразу. Вначале хотел, как обычно, хлопнуть ладонью по ноге, потом вовремя остановился. Под взглядами родни понял, что это было несколько неудобно. Причем даже не нам с Леной, а самой родне». «Это может быть очень серьезной ошибкой», многозначительно цедит с заднего сиденья мать, хмуря брови и всем выражением лица, выражая крайнюю степень неодобрения. А мимика у нее всегда была выразительная. Лена хмыкает себе под нос, затем покладисто кивает, сбрасывает скорость до 90 и весело косится на меня. «Да чего ты в самом деле?» Прорезается в адрес матери отец, успевший за это время убрать две пустые бутылки из-под пива в пустой же пакет, предусмотрительно извлеченный им из кармана рубашки, достать две следующие бутылки, открыть их аналогичным образом друг об друга, пробки от них сбросить вслед за пустыми бутылками в пустой пакет и отпить по хорошему глотку из каждой бутылки по очереди. Вот теперь можно и пообщаться. Отец с блаженным видом вслед за матерью тоже откидывается на спинку сиденья. «Света, а ты будешь?» Он указывает сестре на пакет между своими коленями, в котором тихо позвякивает еще десятка-полтора бутылок. Сестра вначале опасливо косится на мать, демонстративно смотрящую сквозь мою спину вперед, поджав губы. Потом явно плюет на все, что четко отражается в ее мимике и смене выражения лица, забирает у отца одну из открытых бутылок и через две секунды, подобно отцу, тоже расслабленно откидывается назад. Мать, зажатая между отцом и сестрой на заднем сидении, имеет вид Жанны д'Арк и несгибаемое выражение лица командира крейсера «Варяг» в момент принятия весьма определенного решения. Я, не выдерживая наблюдения за всем этим, не могу больше сдержать смеха и, фыркнув, плюю на все приличия. Дальше просто громко ржу. Лена присоединяется ко мне почти синхронно, также не заморачиваясь никакими ритуалами. Отец с сестрой быстро приканчивают еще две бутылки пива и, переглянувшись, наклоняются над волшебным пакетом за следующей парой. Мать продолжает изображать Жанну д'Арк вперемешку с варягом. Лена, под шумок бросив украдкой взгляд в зеркало на моих, вопросительно поднимает правую бровь. Я киваю в ответ, и скорость 90 плавно растет до сотни с лишним, благо трасса в это время дня почти пустая. К дому подъезжаем буквально через 15 минут. Под явное облегчение матери, демонстрируемое выдуванием воздуха сквозь плотно сжатые губы, и нейтральное любопытство сестры и отца, дружно разобравшихся с доброй половиной пива в пакете по дороге. «Сейчас твоим будут нужны оба туалета», — тихонько хмыкает мне на ухо Лена, без каких-либо объяснений, выхватывая большую сумку из рук моей матери. В первый раз за все время смотрящий на Лену с благодарностью. «Ты смотри, что-то в горах сдохло», — бормочет на это отец, которого слегка пошатывает, и не только от усталости вследствие перелета. «Так они и жили, бедно, но весело». Никому не обращаясь, говорит сестра, принимая от меня из рук ключи и поднимаясь по лестнице к лифтам. Дома, как и предсказывала Лена, мои со скоростью звука рассасываются по обоим туалетам. Сестра и отец, и одной ванной, мать. А мы с Леной быстро разогреваем то, что было приготовлено лично мной с утра для перекуса после аэропорта. Фасолевый суп, котлеты, пара салатов. Один из них теплый, с тунцом. Лена уже переливает в высокий кувшин компот из большой кастрюли, когда на кухне появляется мать. Окинув взглядом стол и сервировку, она не сдерживает удивления и, подняв бровь, поворачивается к Лене. «Впечатляет. Не ожидала, что вы...» Мать неопределенно водит рукой, обозначая конфигурацию блюд на столе. «Респект. Снимаю шляпу, и пахнет как хорошо. Если не секрет, какие специи?» Дальше я снова неприлично громко смеюсь. А Лена с серьезным выражением лица отвечает, как будто это все готовила она. «Ну, в супе паприка, базилик, тимьян, мултый чеснок, укроп и сельдерей. Еще немного перца чили, но этого совсем чуть-чуть. Еще молотый грецкий орех. Ну, он, пожалуй, и не специя, а полноценный ингредиент. Его там четверть стакана». Я опять давлюсь от смеха, а мать неодобрительно окатывает меня взглядом. Долженствующим, по ее мнению, вернуть меня в степенное состояние и уточняет. «А в котлетах?» «Стандартная мясная приправа», — пожимает плечами Лена с ничего не выражающим лицом, не выходя из образа. «Там тоже паприка, чеснок, чуть кориандра, совсем немного молотой гвоздики». Мать одобрительно кивает головой, многозначительно сводя брови. «А я иду спасать отца, поскольку из второй ванной в это время раздаются последовательно». Вначале звук падающего пустого ведра, потом грохот упавшего на это ведро таза, затем звон разбивающихся стеклянных бутылочек шампуня и на закуску несколько нецензурных слов. В батином исполнении. В ванную захожу один, как единственный мужчина, кроме отца. Оказывается, отец и в ванную взял с собой пиво. Две бутылочки. Пока лежал и отмокал, прихлебывая из горлышка, все было ничего. Но на каком-то этапе он решил встать под душ. Поднялся. Держать бутылку в руках далее стало неудобно. И он решил ее поставить ко второй, на верхнюю полку над ванной. Ему рост позволяет, он как Лена. Рука его, как говорится, чуть дрогнула, и вместо «поставить на полку бутылку» он смахнул с полки ведро. Первым движением. Это оно и зазвенело. Далее он попытался поймать злосчастное ведро на лету, но не преуспел. Смахнул вместе с ним еще и таз сушилки для полотенец. На каком-то этапе одна бутылка вырвалась из руки, это ее звон я принял за шампунь, затем к ней присоединилась и вторая с полочки. Все это отец рассказывает мне на ходу, попутно пытаясь перетянуть полотенцем левую руку, неловко разрезанную о стеклянную полочку. Также наполовину отколотую то ли ведром, то ли тазом. То ли обеими бутылками сразу. Сдерживая смех, аккуратно и быстро сметаю осколки стекла в угол ванной, чтобы босой отец не порезался, и командую ему быстро одеться. Когда мы появляемся на кухне, лицо матери из нейтрально отстраненного становится вожделенно предвкушающим. «А я говорила!» С явным удовольствием поднимает палец в воздух она. Но что именно она говорила, дослушать не удается. Поскольку в этот момент на шум появляется сестра. «Что стряслось?» — бросает она с порога, нервно оглядывая по очереди всех присутствующих. «Ух ты ж!» — ее взгляд предсказуемо тормозит на отце. «Это в больницу нестись теперь?» «Не надо никуда нестись», — чуть хмуро роняет Лена, глубоко вдыхая и выдыхая. «Сейчас все будет, прямо на дому». Когда Лена через минуту возвращается из машины со своим чемоданом, выступающим в роли аптечки, я уже успеваю напомнить, кто она по профессии. Отец выслушивает все это безмятежно, как и сестра. Мать нервно ходит из угла в угол. «Вы точно справитесь?» — набрасывается мать на Лену с порога, подозрительно косясь на чемодан с красным крестом на крышке. «Точнее, не бывает, тут и справляться нечего», — бормочет Лена в мгновение ока, раскрывая аптечку, фиксируя руку отца на столе и начиная уверенными, явно многократно отточенными движениями обрабатывать рану. «Потерпите?» — спрашивает она отца. «Вы же вроде под наркозом». Сзади раздается недовольное сопение матери. «В принципе, могу уколоть местные, но вопрос, как она на вас подействует, — продолжает объяснять Лена, — в конкретно текущем состоянии». «Он потерпит», — отвечаю за отца я, поскольку тот чуть подтормаживает, то ли под влиянием алкоголя, то ли от легкого эмоционального шока. За это время я уже разобрался с частотами отца. Не скажу, что прямо заменю собой анестезию, но батя действительно за это время успел здорово заглянуть в рюмашку. Не сказать, что он ничего не чувствует, но на коже явно потерпеть в состоянии. Ну и я помогу. «А вы шить умеете?» Не может скрыть любопытство мать, заглядывая в Ленину аптечку через ее же плечо, когда Лена уже все заканчивает и накладывает повязку. «Вы хирургию знаете? И у вас все материалы с собой?» «Тут не хирургия. Так, поверхностный шов в 5 тычков — мелочь. И у меня с собой всегда вообще все, что можно унести. Раньше, по молодости и по дурости, я даже компактный дефибриллятор с собой возила с функцией мониторинга. А уж шовный материал и иглы сам Бог велел. Я все же реаниматолог», — отвечает Лена, хлопая отца по руке над повязкой. «Все, и не надо никуда ехать». «О, спасибо. Было даже не больно». Чуть удивляется отец, за эти несколько минут уже полностью пришедший в себя. «Это надо простимулировать». Стимуляция бати сводится к бутылке Джека Дэниелса, которая извлекается все из того же Лениного саквояжа с медициной. «Запас двойного назначения», — поясняет Лена на вопросительный взгляд сестры. «Мы же дома алкоголь не держим, так как не пьем». К Джеку вместе с отцом присоединяются и сестра, и мать. Последняя, махнув рукой и беззвучно прошептав что-то пару раз. В итоге через час все накормлены, напоены, вид имеют умиротворенный и разбредаются по комнатам спать. Мы с Леной оговариваем, что поедем к себе, не уточняя детали, и под явно благодарные взгляды родни откланиваемся. «А как ты поняла, что нам лучше свалить?» — спрашиваю Лену в подъезде, когда мы спускаемся вниз. «Элементарно, мелкий». Меня снова хлопают ниже спины. «Сестра твоя сразу сказала, что одна комната ее, и заняла ее моментально». «Ну да, это и была ее комната». «Вот». Вверх взмывает назидательно поднятый палец. «Батя твой явно должен поспать, это понятно». «Да уж, с очевидным не поспоришь», — вздыхаю. «Да и мамане ему голову таки открутил бы, если бы он спать сейчас не пошел. А это была третья причина. Твоя мать тоже явно хотела отдохнуть. Согласен?» «Снова не спорю с очевидным. Но ей также было неприятно, что твой отец в таком состоянии, и рядом с ним в одной комнате она бы однозначно не выспалась. Значит, что?» «Хм», только и качаю головой. «Какая прелесть, когда жена — умный психолог. Я вот чувствовал, но так быстро не сообразил». «Что на тебя совсем не похоже», — смеется Лена. «Обычно ты думаешь быстрее. И, кстати, раз уж разговор зашел, помнишь, мы как-то заикались о твоем темном прошлом, и ты начал рассказывать о должности военнослужащего в неустановленной армии?» «Да, помню. В отдельной группе планетарного десанта». «Заметил, что я тебя не теребила на эту тему все это время?» «Да». «Вот теперь самое время это обсудить, если ты не против». Лена чуть требовательно, но с улыбкой смотрит на меня, опираясь на машину со своей стороны.